Интерлюдия 13. «Как спалось, солнышко?» – приветствовал пробуждение подопечный здоровяк в камуфляже, очнувшийся от короткого забытия в ногах у малышки всего несколькими минутами раньше. «Опять ты, дядька!» – в ответ надула губки сощурившаяся после сна девочка. «Я же сказала, хочу к маме. Ну и где моя мама?» «Надка, солнышко, да если б я только...» Базовитый мужской голос предательски дрогнул. «Боже, дай мне сил!» Меж тем проворно выбравшаяся из-под толстой мягкой шкуры девочка, поднявшись на колени, торопливо оглянулась кругом. Две тугие косички на ее голове при этом смешно задергались из стороны в сторону. Не обнаружив, однако, в заваленной грудами игрушек вдоль стен круглой комнате никого, кроме сидящего напротив мужчины, подопечная зло зыркнула на своего няньку и попеняла. «Ты обещал, что когда я проснусь, увижу маму. Ну вот, я проснулась, и где она?» «Извини, солнышко, но...» «Врун, уходи, ненавижу тебя, обманщик!» «Надка, пожалуйста!» «Уходи, ты меня обманул!» «Послушай, дочка!» «Никакая я тебе не дочка, я мамина, и еще Сережина, но не твоя!» «Да-да, конечно!» — покладисто закивал здоровяк, по заросшим густой щетиной щекам которого потоком хлынули слезы. «Пожалуйста, прости меня, солнышко!» «Мамочка! Мама! Мама!» Отчаянный вопль девочки потонул в реве начавшейся истерики. «Да не рви ты мне сердце, Надка!» Цапнув трясущуюся от рыдания девочку, мужчина подхватил ее со шкуры и прижал к своей широкой груди. Бережно удерживаемая, как величайшая драгоценность, широкими теплыми ладонями семилетняя малышка стала потихоньку успокаиваться. «Пусти меня!» – просипела наконец девочка, шмыгая носом. «А ты не будешь больше плакать?» «Нет». «А на завтрак скушаешь любимую кашу?» Отстранив успокоившуюся малышку, мужчина аккуратно промокнул добытым из кармана платком ее мокрые от слез щечки. «Бэ!» – скривилась капризуля. «Отвергаешь? Предлагай!» – хмыкнул нянька, заговорщицки подмигнув подопечной. «Лучше хлопья с молоком!» – после секундной паузы озвучила свой вариант завтрака девочка. «Отличный выбор!» – кивнул мужчина, окончательно опуская подопечную попой на мягкую шкуру. «Придумала, во что после завтрака поиграем?» «Может, в Винкс?» – встрепенулась оживающая на глазах девчушка. «Да запросто!» – в тон ей оживился здоровяк. «Чур, я тогда Блум». «Как скажешь, дорогая, но...» «Как договаривались, сперва завтрак». Жестом фокусника мужчина извлек из-за ближайшей кучи игрушек две миски, коробку кукурузных хлопьев и бутылку молока. Для пары пленников начался очередной бесконечно долгий день в заточении.